«Прошу вас понять», — сказал я проникновенно. «Если мы узнаем хоть что-нибудь об Олафе, мы узнаем, кто его убийца. Ну, хорошо, вы, по-видимому, не знаете Олафа. Но те, кто вас к нему послал, они могут что-то знать?» «Они не знают Олафа тоже», — сказал он. «То есть как?» «Они не знают Олафа. Зачем?» Я потер обросшие щетиной щеки. «У вас концы с концами не сходятся», — сказал я угрюмо. «Люди, которые не знают Олафа, посылают вас, который тоже не знает Олафа, с каким-то поручением к Олафу. Как это может быть?» «Это может быть. Это так». «Кто эти люди?» «Молчание». «Где они находятся?» «Молчание». «Господин Уарвик, у вас могут быть большие неприятности». «Зачем?» «При расследовании убийства. Каждый добрый гражданин обязан давать полиции требуемые показания». «Да, я хочу одеть одежду», — вдруг сказал Уарвик. «Я не хочу лежать. Я хочу видеть Олафа Андвара Форса». «С какой целью?» — спросил я. «Я хочу его видеть. Но вы же не знаете его в лицо». «Я не хочу его лицо», — сказал Уарвик. «А что же вам нужно?» Уарвик вылез из-под одеяла и снова сел. «Я хочу видеть Олафа Андвара Форса», — сказал он очень громко. Правый глаз его дергался и вращался. «Зачем вопросы? Зачем вопросы? Очень много вопросов. Почему я не вижу Олафа Андвара Форса?» Я тоже потерял терпение. «Вы хотите опознать труп, так я вас понимаю?» «Опознать? Узнать?» «Да, узнать. Хочу. Хочу увидеть». «Как вы можете его узнать?» — сказал я. «Если вы не знаете его в лицо». «Какое лицо?» — заорал Уарвик. «Зачем лицо? Я хочу видеть, что это не есть Олаф Андвара Форс, что это есть другой». «Почему вы думаете, что это другой?» — быстро спросил я. «Почему вы думаете, что это Олаф Андвара Форс?» — возразил он. Мы уставились друг на друга. Я был вынужден признать, что этот странный человек в известном смысле прав. Я не мог бы присягнуть, что викинг со свернутой шеей наверху — это тот самый Олаф Андвара Форс, которого ищет Луарвик Эл Луарвик. Это мог быть не тот Олаф Андвара Форс. Это мог быть вообще не Олаф Андвара Форс. С другой стороны, я не понимал, какой толк показывать труп человеку, который не знает Олафа в лицо. В лицо. А действительно, почему обязательно в лицо? Может быть, он должен был узнать его по одежде или по какому-нибудь перстню, или, скажем, по татуировке. В дверь постучали, и голос Кайсы пропищал: «Одеваться, пожалуйста». Я открыл дверь и принял у Кайсы высушенный и выглаженный костюм незнакомца. «Одевайтесь», — сказал я, положив костюм на постель. Потом я встал к окну и принялся смотреть на зубчатую скалу погибшего альпиниста, уже озаренную розовым светом восходящего солнца, на бледное пятно луны, на чистую темную синеву неба. За спиной у меня раздавалось шипение, шуршание, невнятное бормотание, почему-то двигались стулом. По-видимому, это нелегкое дело — одеваться при помощи одной руки и при таком косоглазии вдобавок. Дважды меня так и подмывало повернуться и предложить помощь, но я сдержался. Потом Уарвик сказал: «Я одел». Я обернулся. Я удивился. Я очень удивился, но тут же вспомнил, что этот человек пережил ночью и перестал удивляться. Я подошел к нему, поправил и застегнул воротник, перестегнул пуговицы на пиджаке и пододвинул ему ногой шлепанцы хозяина. Пока я все это делал, он покорно стоял, отставив единственную руку. Пустой правый рукав я засунул ему в карман. Он посмотрел на шлепанцы и сказал с сомнением: «Это не мое, у меня не так». «Ваши ботинки еще не высохли», — сказал я, — «обувайте это и пошли». Можно было подумать, что он никогда в жизни не имел дела со шлепанцами. Дважды он с размаху пытался загнать в шлепанцы ноги и дважды промахнулся, каждый раз теряя при этом равновесие. Неслышно крутилось у меня в подсознании, потому что меня вдруг ослепило на мгновение дивная мысль. Что, если Олаф не Олаф, а Хинкус? А Хинкус не Хинкус, а Олаф. Рука об руку мы вышли в холл и двинулись на второй этаж. Хозяин по-прежнему сидевший на своем посту, проводил нас задумчивым взглядом. Луарвик же на хозяина внимания не обратил совсем. Все свое внимание он сосредоточил на ступеньках лестницы. Я на всякий случай поддерживал его за локоть. Перед дверью номера Олафа мы остановились. Я внимательно осмотрел свои наклейки. Все было в порядке. Тогда я достал ключ и распахнул дверь. Резкий, неприятный запах ударил мне в нос. Очень странный запах, похожий на запах дезинфекции. Я задержался на пороге, мне стало не по себе. Впрочем, в комнате все оставалось без изменений. Только лицо мертвеца показалось мне более темным, чем накануне. Возможно, из-за освещения, и пятна кровоподтеков были теперь почти не видны. Луарвик довольно чувствительно ткнул меня в поясницу. Я шагнул в прихожую и посторонился, пропуская одним глазом. Он стоял, нагнувшись, расставив ноги, глядел на меня снизу вверх и молчал. Это продолжалось так долго, что у меня заныла шея. Как это он может оставаться в такой нелепой позе? В поясницу ему вступило, что ли? Наконец он произнес. Вспомнил. Видел раньше. Тогда не знал, что Олаф Андварафорс. А где вы его видели раньше? Спросил я. Там. Он, не разгибаясь, махнул рукой куда-то за окно. Это не есть главное. Вдруг он разогнулся и заковылял по комнате, смешно вертя головой. Я весь подобрался что-то, и я уже догадывался, что именно. «Олаф Андварафорс умер не здесь?» — спросил он, останавливаясь передо мною. «Почему вы так думаете?» — спросил я. «Я не думаю, я сделал вопрос. Вы что-нибудь ищете?» «Олаф Андварафорс имел предмет», — сказал он. «Где?» «Вы ищете чемодан?» — спросил я. «Вы за ним приехали. Где он?» — повторил Луарвик. — «Чемодан у меня», — сказал я. — «Это хорошо», — похвалил он. — «Я хочу иметь его здесь. Принесите». Я пропустил мимо ушей его тон и сказал. — «Я мог бы отдать вам чемодан, но сначала вы должны ответить на мои вопросы». — «Зачем?» — с огромным изумлением спросил он. — «Зачем снова вопросы?» — «А затем», — терпеливо ответил я, — «что вы получите чемодан только в том случае, если из ваших ответов станет ясно, что вы имеете на него право». «Не понимаю», — сказал он. «Я не знаю», — сказал я, — «ваш это чемодан или нет. Если он ваш, если Олаф привез его для вас, докажите это. Тогда я вам его отдам». Глаза у него разъехались и снова съехались к переносице. «Не надо», — сказал он, — «не хочу, устал, пойдем». Несколько озадаченный, я вышел вслед за ним из номера. Воздух в коридоре показался на удивление свежим и чистым. Откуда в номере эта аптечная вонь? Может быть, там и раньше было что-то разлито, только при открытом окне не чувствовалось. Я запер дверь. Пока я ходил к себе за клеем и бумагой и занимался опечатыванием, Луарвик оставался на месте, погруженный, казалось, в глубокую задумчивость. «Ну что?» — спросил я. — Вы будете отвечать на вопросы? — Нет, — решительно ответил он. — Не хочу вопросов. Хочу лежать. Где можно лежать? — Ступайте в свою комнату, — вяло сказал я. Мною овладела апатия. Вдруг зверски разболелась голова. Потянуло лечь, расслабиться, закрыть глаза. Все это нелепое. Ни на что не похожее, уродливо бессмысленное дело, словно бы воплотилось в нелепом, ни на кого не похожем, уродливо бессмысленном Луарвике, Луарвике. Мы спустились в холл, и он проковылял к себе в комнату, а я сел в кресло, вытянулся и, наконец, закрыл глаза. Где-то шумело море, играла громкая неразборчивая музыка. Приплывали и уплывали какие-то туманные пятна. Во рту было такое ощущение, как будто я много часов подряд жевал сырую вату. Потом кто-то обнюхал мне ухо мокрым носом, и тяжелая голова Леля дружески прижалась к моему колену. Глава 13. Наверное, мне все-таки удалось вздремнуть минут 15, а больше дремать мне не дал Лиль. Он облизывал мне уши и щеки, теребил штанину, толкался и, наконец, легонько укусил за руку.